Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Всем привет. Почему-то всем не нравится, что я неправильно произношу. Блин. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Они что, не смотрели классику, как Юрий Подоляк это произносил, что ли? Вот, ладно. Боевая обстановка сильно не меняется, да? Понятно, что идут удары, обмены ударами, обмены БПЛА ударами, обмены там какими-то ракетными ударами, да, планирующими бомбами и так далее. Вот. В целом, я сегодня разговаривал с ребятами из Архангелов спецназа. Все знают этот крупный очень паблик, там почти миллионник, да, надеюсь, что будет миллионником. Вот молодые ребята, которые находятся на фронте и так далее, да, и вот там вкратце обстановку довели до меня, но ситуация кардинально не меняется, да, противник делает какие-то переброски и так далее, поэтому, ну, повторять то, что мы говорили вчера, допустим, смысла нет, поэтому мы сегодня перейдем к другой теме, я считаю, что не менее интересной. Значит, было заявление от Министерства обороны о том, что набрано, по-моему, 320 тысяч контрактников, да, и, значит, министр обороны сказал, только за сентябрь месяц пришло 50 тысяч добровольцев, которые подписали контракты, да, и, значит, намекается на то, что мобилизации не будет, да. И вот, кстати, интересно было бы поговорить на этот момент, потому что наш противник и их аналитики, да, если мы, значит, отмотаем к ним, да, и послушаем, что они говорят. Они говорят о том, что вот-вот Россия развалится, вот-вот, значит, они победят и так далее, да. Мы хотели поговорить на эту тему, да. Мне есть что сказать, что, как говорил Владлен Татарский, по нашим русским традициям, да, каждую войну мы начинаем, ну, так сказать, чтобы никого не обидеть, так себе, да. И, соответственно, данное СВО, оно не стало исключением, да, так как, ну, мы участники СВО, да, Даня служил, работал, все время находился на, значит, государственной службе в Донецке, он все это видел, что происходило там, значит, на этом направлении своими глазами, да, я приехал с Владленом, мы записались в 5-й батальон ДНР, это Восток, и, значит, были там, да, потом мы работали уже с подразделением Министерства обороны, то есть мы наблюдали за всем, как развиваются события, своими, собственно, глазами, да. В принципе, мы об этом часто говорили на своем канале, да, что учения это очень хорошо, но когда начнется реальная война, все поймут, что она немножко отличается от учений. Да? Собственно говоря, подразделения, которые задействованы были в СВО, они были максимально подготовлены, да? Они были на новой технике, но планы немного изменились. Да? Противник себя повел, значит, в обороне более искусно, да, чем мы думали, да, и, соответственно, у нас произошел, как мы шутили постоянно, маленький конфуз, да, вот. И что произошло, да, мы, несмотря на то, что мы готовились к этим боевым действиям, да, мы планировали что-то, не все оказались готовы к ним. Я не говорю про личный состав, да, бойцов, который выполняет свою функцию, просто там спрыгивает с боевой машины и стреляет там в то направление, которое ему указал его командир. Да. Мы говорим о других вещах, когда люди думали, что будет так, а оказалось не так. Да. И когда там, на зачистку города, допустим, отправлялась одна рота, почему-то, на секундочку, не какого-то села, не какой-то там, не знаю, там улицы, да, а города, да, отправлялась рота. Ну, то есть мы понимаем, что для многих, кто не углублялся в вопрос, это стало неожиданностью, так скажем, да. Вот, и у нас была череда ошибок, соответственно, в начале СВО, да, но мы видели, что на многих флангах у нас были какие-то неудачи, что-то у нас не получалось, мы что-то пробовали, что-то не выходило. Где-то нам приходилось тактические перегруппировки какие-то делать, да. И, значит, на помощь пришли Вагнера, да, пришел, значит, Пригожин, Уткин и со своим, значит, войском, да. Причем, насколько я помню, Евгений Викторович говорил о том, что они не хотели участвовать в этой кампании, их попросили, и они, значит, прибыли, да. И когда, скажем так, для многих это был такой, значит, коллапс, да, люди практически, ну, судя по всему, не понимали, что происходит и как им действовать, Вагнера стали таким вот, значит, тараном, да, то есть когда на многих направлениях приходилось откатываться или еще что-то, перегруппироваться, Вагнера шли вперед, то есть это позволило им осуществить их задумку, то, что они находились 8 лет в боевых действиях, да, им пришлось расширить срочно штат, да, у них штат был там, ну, допустим, там в разных локациях, там, ну, предположим, 10 тысяч человек. Ну, я просто беру цифру из воздуха, да, я так навскидку, да, там в одной локации, в другой, в третьей они начали частично снимать с локаций людей, формировать из них подразделения и сразу бросили в бои, да, прям сходу. И так как, я так понимаю, все-таки у командиров этой компании был боевой опыт, они понимали, как пехота воюет, как пехоте тяжело, да, они срочно приняли решение расширять штаты, да, ставили бойцов командирами, и были раздуты штаты, да, пошла реклама, пошла массовый приток добровольцев, значит, были добровольцы из тюрем, да, и, значит, штат ЧВК «Вагнер» разросся очень сильно, да, и позволил им с таким штатом большим самостоятельно планировать наступательные операции. То есть, когда, допустим, у тебя 250 человек, ты можешь там тыкаться, значит, против каких-то там опорных взводных пунктов, да. Когда у тебя штат там, как озвучивал Евгений Викторович, предположим, там 50 тысяч, да, там 20 тысяч, 30 тысяч, там, предположим, ты уже можешь планировать наступление уже на более больших участках фронта, да. И вот когда для нас, для многих было, скажем так, ну, не то, что шок, а неожиданность, да, как повел себя противник, им надо было под него подстраиваться, а это заняло время. Вагнер со своим войском как раз-таки пробивал нам дорогу. И он, значит, на своем направлении сковал противника. То есть противник после успехов на фронте не ожидал такой прыти от Вагнера. Я даже скажу сам, что я даже сам, когда Вагнера приехали, я даже немного засомневался, да, в чем я каюсь и признаюсь. Почему? Потому что мне казалось, что частная военная компания не может эффективно воевать, значит, с регулярными войсками. Ну, потому что регулярные войска – это там бригады, полки, танковые, там механизированные, со своей артиллерией. А ЧВК – это все-таки частная военная компания, и она всегда испытывала проблемы какие-то с вооружениями. То есть им приходилось всегда выкручиваться как-то, да. То есть им не давали так, как давали, допустим, каким-то подразделениям там, в составе каких-то, значит, министерств, да, и им приходилось выкручиваться из ситуации, да. И я думал, что вот эта проблема с вооружением, она не позволит им действовать эффективно на 100%, да. Я ошибся, я это признаю, да. Как оказалось, значит, прибыло все, что было у Вагнеров, и артиллерия, и панцири, и все, и все, как бы. И Вагнер успешно, значит, сковал противника, значит, на Солидаре сначала, да, а затем и под Бахмутом. Противнику пришлось уже после нас... На Попасной. Попасная — это все-таки маленький такой населенный пункт. Они его быстро прокатились по нему. А вот уже, где надо было стягивать резервы с других направлений, кидать туда, они уже... Вот, началось все, значит, с Солидара, да. И после каких-то наших неудач, когда нам пришлось перегруппировываться, ну, как правило, это было от недостатка опыта и, скорее всего, какого-то понимания, что нас ждет, да, возможно, просто люди с тем, с чем столкнулись, они оказались не готовы. Ну, в принципе, мы об этом много раз говорили, да. После того, как пришел Вагнер, уже не готовым оказался противник наш. И ему пришлось сначала на Солидаре, потом на Бахмуте перебрасывать туда резервы, чтобы остановить, значит, наших Вагнеров, да. То есть противник во второй фазе, да, после своих удач попался тоже в капкан в такой своеобразный, да, где были бои полгода, и противник потерял достаточно очень серьезные силы, да, как озвучилось, в районе 50 тысяч. И в этой мясорубке побывали практически все подразделения и бригады. Да, там и были и силы специальных операций, и кого там только не было. Все прошли через Бахмут. Да. Там были большие потери. За малым противник не попал в котел. Да. Он был в полуокружении, у него были проблемы там с ротациями, с подводами боеприпасов, что угодно. Да. Но силами, допустим, одного ударного кулака, как ЧВК «Вагнер», нам не суждено было выиграть войну, потому что против нас противостояло намного больше сил. Да, и этих 50 тысяч, там, которые, или сколько там, я не помню, 25 тысяч, сколько озвучилось, я сейчас точно не скажу. Ну, мы не могли, значит, развернуться так, да. На помощь пришла мобилизация, да. То есть ребята, которым мы будем обязаны всегда, да. То есть когда, значит, были какие-то проблемы, недостатки в личном составе и так далее, объявлена была частичная мобилизация, да. И самый тяжелый, ну, Вагнера, как правило, это уже люди были с большим опытом, да, и то есть они готовы были к тому, что будет, да, то есть потому что они были в одной локации, в другой, в третьей, в четвертой, и там были очень серьезные замесы, да, кто думает, что там в Сирии не было каких-то штурмов, там были только штурмы, да, там в Ливии не было штурмов, там были только штурмы, и так каждая локация, где был Вагнер, да, ну, возможно, в африканских каких-то миссиях там было попроще, потому что, ну, там на опыте и противник такой, такое себе, да. Вот. И, соответственно, когда Вагнера приехали, для них это было, ну, они попали в свою тарелку, да, ну, допустим, можно сказать, что пожестче, чем в других локациях, но они понимали, что будет, да, когда мобилизовали людей, люди, ну, в большинстве своем случае, да, они не понимали, что они увидят, они понимали, ну, будет война, да, предположим, будут бои, но когда ты сам своими глазами не посмотришь, ты особо не поймешь, да, и вот эти люди мобилизованные, да, они, по сути, спасали ситуацию. Да? Самый тяжелый удар пришелся на тех, которых только мобилизовали, выдали вещевые какие-то вещи, там, да, значит, вещевку, вооружение, и они уже там через неделю-две оказались на фронте. То есть эти парни, это, ну, просто им при жизни, да, надо ставить памятники, потому что им досталась самая тяжелая доля, да, когда противник очень сильно поддавливал, да, вот подразделения, которые были вновь сформированы, их бросали на фронт, и они, собственно говоря, собой, да, не имея, возможно, должного опыта, ну, потому что разные люди были, да, кто-то там когда-то там в какие-то лохматые годы где-то воевал, возможно, выполнял какие-то боевые задачи, кто-то просто служил, но не воевал, да, и вот эти люди, им пришлось стать подразделениями, да, и вот, значит, выставлять из себя позиции, скажем так, да. Затем мы успели часть мобилизованных, пока были бои, подготовить, да, и уже более или менее подготовленные, значит, подразделения, они вышли на линию фронта. Что позволило нам в данном случае, благодаря этим людям, совместно, конечно же, с теми кадрами военными, которые там либо получили ранения, вернулись на фронт, либо сражались, пока была мобилизация, и людей, да, одевали, обували, значит, пополняли подразделения. Именно эти люди, они в данном случае удержали контрнаступление противника. Мобилизованные совместно с кадрами, какими-то военнослужащими. Да, вот они сейчас, в данный момент, они удержали наступление. Потому что мы видим, что противник уже сбавляет оборот. Информация приходит, что там какие-то переброски, перегруппировки, куда-то что-то, но активность, которая была, допустим, там месяц назад, полтора месяца назад, она уже сбавляется. Да? И это позволило нам выиграть время, и в данный момент, значит, набрать добровольцами 320 тысяч людей, да, 320 тысяч человек, которые подписали контракты и сейчас продолжат выполнять боевые задачи. Вот примерно такая картина была за эти два года. Да? То есть, несмотря на то, что первые какие-то месяцы был шок, да, у многих, кто не ожидал. Мы-то ожидали. Но были такие, которые не ожидали. Но, тем не менее, несмотря на это, нам удалось пополнить личный состав, да, нам удалось скомплектовать новые бригады. И самое главное, мы подготовили новую технику, которая есть. Да, было много кадров каких-то там переделанных МТЛБ, это было приходилось делать все наспех, чтобы хоть какое-то вооружение там, да, значит, поставлять на фронт. Были танки Т-55, были танки Т-62, но, как правило, в больше, конечно, я повторю сейчас, были случаи, наверное, где на этих танках, значит, мобилизованные танкисты шли на таран, да, но в основном эту технику использовали по стрельбе по навесной траектории, да, закрытых огневых позиций, как пушки, потому что был дефицит с боеприпасами, да, это было очень много в сети, это обсуждалось, были какие-то, ну, заявления такие острые, да, о том, что нехватка боеприпасов. Сейчас мы видим, что подобные темы не поднимаются так активно, как это было несколько месяцев назад. И мы видим, что войска пошли, новые танки, танки уже бронированные с, значит, с опытом ведения боевых действий, да, где у нас было бронирование только там лоб танка, да, как-то прикрыты бока и все. Сейчас мы видим, что башни бронированные по кругу. Сейчас мы видим, что оказывается, что те мангалы, над которыми, ну, лично я хихикал, они работают, да. Из них неудобно вылазить, да, но при этом они защищают от каких-то, значит, ПТРК там и ударов там тех же дронов, да, камикадзе. Вот, мы увидели увеличение дальности ланцетов, да. Мы увидели, что у нас появилась технология, как у иранцев, да, шахиды, герани, да. Мы видим, начали планирующие авиабомбы. То есть вот те люди, которые оказались на острие, значит, на острие там атак противника, да, они выиграли время для того, чтобы мы могли сейчас мобилизовать, помимо того, что люди пришли, добровольцы, да, мы еще и мобилизовали, значит, все остальное, да, у нас новая техника, у нас, да, она не, конечно же, она не везде, сейчас мне могут сказать, так, админ, я воюю там на УАЗике, там, да, у нас УАЗик, у нас нет танка, у нас УАЗик, да, есть, конечно же, такая проблема, но в целом, то, что мы видим не в роликах, а то, что ты едешь на дороге, и ты видишь там десятки автомобилей бронированных, да, там МРАПов наших отечественных, там везут новые БМП, везут танки Т-90 «Прорыв» и так далее. Ты видишь, что это все новое, это все производится, да. И вот эти парни, которые первые были мобилизованы, да, ЧВК «Вагнер», они позволили нам мобилизоваться, выиграть время. Ты что думаешь по этому поводу? Может, я где-то не прав? Там, ты есть одна вещь, в которой ты не то что не прав, а ты эту вещь скромно умалчиваешь. Так. Я хочу сказать, что если бы не корпуса Донбасса, то братан, даже ЧВК «Вагнер» не спас бы ситуацию. Братан, извини, пожалуйста, я извиняюсь, я действительно про это, ну, забыл просто, я виноват, потому что, да, в первые дни СВО в наступлениях приняли участие ЛНР и ДНР, и там были действительно парни самоотверженные, и вот я вообще виноват в том, что я сам принимал участие именно с первым корпусом, понимаешь? Да, я виноват, я признаюсь. Да. Просто тут момент в чем. Как раз таки, когда началась специальная военная операция, удивлены были все, кроме 1-2 армейского корпуса. Почему были удивлены? Потому что расчет был на то, что противник сдастся. Противник, более того, что не хотел сдаваться, он хотел сражаться и хотел наступать, и хотел войны с Россией. Они много лет это декларировали, они хотели, они готовились к войне с Россией, и они были очень готовы, очень готовы. У них эти НЛАУ и Джавелины, основная наша была проблема в начале СВО, они были в каждом, блин, сельском доме по дороге следования. А никто соседние поселки по ходу движения колонны и не думал зачищать. Ну, вот. Но не суть. Момент в том, что потом, когда стало ясно, что жопа, как бы, да, и наши корпуса начали разбрасывать по фронту, в том числе запорожское, херсонское направление, как бы, то есть разбросали, и бойцы стали костяком. Конечно, когда подключились вагнера, особенно когда они пополнились зэками и увеличили свою численность, да, на Артемовском направлении там было круто, но, допустим, вспомнить самый первый штурм города в начале СВО, это была Волноваха. И занимались ею подразделения ДНР. И почему они так быстро с этим справились? Хотя там петухов было столько, причем там были даже какие-то айдаровцы, какие-то там механизированные бригады. Ну, то есть там такой нормальный узел был ВСУшный, как бы. В итоге их распетушили и достаточно быстро. Почему? Российская армия даже до сих пор местами комплексует сносить дома. Вот. На случай, а вдруг там вот в девятиэтажке где-то в какой-то квартире какая-то бабушка осталась, как бы, да. И вот мы видим по примеру Угледара, очень хороший пример. Сейчас хотя бы начали понемногу сносить, но слава богу. Вот. И бойцы ДНР, ну, за 8 лет опыта, как бы, то есть они прекрасно понимали, что такое война, что такое штурм, и они просто Волноваху вместе с украми, ну, максимально распиздали. Блин, прошу прощения. Да, здесь придется тебе запикать. Ну, в общем, там нормально, в общем, штурманули, так сказать, не комплексуя, то есть старались не рисковать. К сожалению, в этом штурме погиб командир Спарты Воха, героически погиб и не дожил до этих дней, когда мы стали частью России официально, когда вот мы 30 сентября уже праздновали, скажем, воссоединение, да, когда мы вошли в состав. Но, по крайней мере, мы все понимаем, что эти смерти, смерти наших героев были не зря. Не зря. Вот. Поэтому, да, здесь это к чему я говорю? К тому, что отцы-командиры, они должны были вот эти моменты учитывать. И вот когда мы, допустим, выходили из Славянска со Стрелковым, мы это, кстати, недавно обсуждали, у него задача была, наоборот, нас рассеять по подразделениям, чтобы мы стали костяком, чтобы подтягивали всех остальных бойцов. Потому что нас было мало, а такой численностью, какими мы крутыми перцами не были, но войны не выигрываются. Он это прекрасно понимал. И вот если бы отцы-командиры, они относились к нам поначалу не как к индейцам, да, к тупым индейцам с копьями, а как к реально боевым опытным бойцам, и начали быстрее проводить реформу армии, и стараться немного так растворить, рассредоточить подразделения корпусов ЛНР и ДНР по российским подразделениям, то, может быть, даже было бы как бы меньше ошибок допущено. Потому что получается так, вспомним, мы, кстати, по-моему, это тоже обсуждали, да, у нас были проблемы даже с признанием офицеров до относительно недавних пор. То есть некоторые большие командиры даже говорили, что это вы там полковники там целые, майоры, понимаешь, комбаты там какие-то, ДНР, да, что это вы там это, вот идите академии заканчивайте, и потом будете звание в российской армии иметь, а так вы все рядовые, ну сержанты, ладно, сержанты, как бы, да. И когда, ну, у нас командиры как бы сказали, ну окей, ребят, ну тогда давайте воюйте как бы без нас, то понятно, этот вопрос пересмотрели по справедливости, по адекватности, да, а не по каким-то там инструкциям действующим. Но, поэтому вот эти моменты, если все учесть, а учесть их нужно, и об этом нужно говорить и всегда вспоминать, для того, чтобы в будущем таких ошибок не делать. И то, что вот насчет мобиков мы сейчас говорим, да, насчет мобилизованных мужчин. Прошлой осенью. Да. Мобилизованные мужчины ДНР и ЛНР, особенно ДНР, они столкнулись, скажем так, то, что испытали мобилизованные ДНР, никаким больше мобилизованным никогда вообще испытывать не приходилось. в каких бы условиях мобилизованные не оказывались, вот уже нашей большой земли, которые в сентябре мобилизовали, то, с чем столкнулись ребята в феврале, когда их просто с Мосинками высаживали толпами посреди поля перед Мариуполем, без еды, без воды, без задачи, без боеприпасов. И потом вспоминали о том, что там, там 150 мужиков тусуются где-то посреди поля, дня через три кто-то их искал, там где-то приезжал, а они какие-то там позиции нашли, там, чтобы просто, ну, еду взять и так далее. Я очень надеюсь, что ответственные за мобилизацию на Донбассе все-таки по ним будут проведены разбирательства компетентными органами. Потому что то, что было. Мы все помним, и на фотографиях это попадало, да, Мосинки там и так далее. Хотя у нас мобилизационные мероприятия и работа с резервистами велась не один год до начала СВО. Но были проблемы даже с жетонами, да, вот этими, которые не сгорают, с жетонами и с книжками. То есть у нас не один год велась работа с мобилизованными, с резервистами, но никто не удосужился просто распечатать бланки удостоверения, ну да, военных билетов, и вот эти вот жетоны, как их называют, там, несгорайки или что-то вот в этом плане. Вот, ну и много чего другого, да, когда, помним, на Горловском направлении, когда для того, чтобы штурмануть Волноваху, там подразделения были сняты, а на их место просто мужиков мобилизованных закидывали. Там и моих друзей некоторых также, слава богу, они живые, служат до сих пор, уже офицерами стали. Вот, просто их вот в окопы с Мосинками. Вот, а напротив них 25-я бригада аэромобильная, ВДВ, элитная, ВСУшная. На опыте. А вот так, друзья, как бы, да. Я хочу, кстати, я немного спойлерну, что готовится обратная сторона медали 2 книга, и там будет Савчик. И там будут описаны, значит, как раз таки начало СВО. Так что посмотрим, если книгу не запретят, потому что там будет не только стрекоза, там будут тестиски. Да, там будут все, и в том числе и мобилизованные. Мы к чему завели, собственно говоря, этот разговор? Мы видим, что идет реальное улучшение, да, то есть, ну, это факт, да, появляются новые образцы техники. Прогресс колоссальный, да. Но мы должны просто сказать, и мы не должны забывать, кто выиграл паузу для этого прогресса, да, это были бойцы ЧВК «Вагнер», это были мобилизованные, которые практически просто были переодеты за один день в форму и вступили в бой, да. Это были волонтеры, которые сбрасывали свои деньги с пенсий, с зарплат, не знаю, со чего еще. Были там люди, которые в своих ресторанах ставили, значит, процент какой-то, я не знаю, как это делается, с каждой покупки там переходил какой-то процент, какая-то копейка, шел на СВО, да, и вот приходило, вот мне люди, кто собирал деньги, они говорят, нам приходит там 10-15 рублей от одного и того же человека, то есть видно, из какого-то ИП или, ну, там просто вот процент какой-то идет постоянно, то есть люди свои личные деньги сбрасывали на коптеры, которых не хватало в первые дни, когда нас вот с Вадли нам просто кидали из одного подразделения в другое. Сегодня мы в одном, завтра мы в другом, в третьем. Потому что у людей не было коптера. Да, и мы приехали с самыми простыми коптерами, которые стоили там относительно дешево по сравнению с теми, которые сейчас продаются. И мы там были на расхват, потому что был дефицит. И люди гражданские, да, которые жертвовали свои деньги, они тоже насытили фронты, подразделения. Они тоже участвовали в этом. Да. И вот у нас уже есть группа людей, которая помогла выиграть паузу для того, чтобы сейчас мы смогли перевооружиться и так далее. Я забыл сказать еще про, значит, инициативных людей, которые начали делать на, значит, просто по своей собственной инициативе камикадзе-дроны, да, которые сейчас просто боги просто на линии фронта, да, вот сколько видео там с FPV дронов, да, ну, их просто там сотни, там подсчитывают, Lost Armor подсчитывает, сколько поражений целей, там просто сотни поражений целей. Это сколько в сети, в открытых источниках, сколько опубликовано видео? Да, сколько, на самом деле больше. Да, кто-то записать успел. Я вот рассказывал, да, мы с Владленом приехали, допустим, работаем, там какие-то интересные моменты, у тебя там, допустим, не смог записать, да, не смог, ну, передать. Ты думаешь, вот это... Флешку чистить надо, флешка переполнена. Флешку не вставил, да? Просто до конца, понимаешь? Ты вроде ее вставил в GoPro, а вот защелкнуть не успел. И ты думаешь, блин, 100% записал. Не записал, поэтому... Много чего, конечно же, не попадает, да, и мы видим, что если раньше говорили, да, это мобики, да, даже наш противник называл как-то там чмобики и так далее, но мы видим, что мобики, они уже давно не мобики, они дали бой, и очень серьезный бой, да, и я не знаю, кто там еще причастен к, значит, к строительству этой линии обороны, да, там говорили, что есть линия Суровикина. Если это действительно его инициатива, то он тоже приложил руку к тому, чтобы выстроить. Там, да, я тебе точно говорю, это его инициатива. При этом там в этой линии, ну, уже можно об этом говорить, по всему фронту там были места, которые использовались для того, чтобы они стали, ну, ловушкой для противника, понял? То есть она настолько была там предусмотрена моментами, но мы это сейчас видим на запорожском направлении, как бы и на других направлениях. То есть там были предусмотрены моменты, чтобы противника заманивать, как бы, и так далее, чтобы противник пошел там, где нам нужно. То есть вот эти все моменты были учтены, и это инициатива Суровикина, так точно. Да. Просто к чему это я говорю? Что вот сейчас прошел отрезок, где-то около 3 месяцев, да, где даже больше, наверное, или 3 месяца. Ну, началось, они пошли в наступление 4 июня, а именно масштабный прорыв они пошли с 7 на 8 июня. Ну, давай. То есть уже, братан, 4 месяца скоро. Вот, 4 месяца прошло, да, мы видим, что было тепло, сейчас уже начинает холодать, и мы как бы подводим, собственно говоря, итоги этого контрнаступления. Надо отметить, что противник наступал очень серьезно, то есть противник подготовился. Противник готовил свои резервы. Противник получил ту бронетехнику, которую он просил. Даже больше. То есть противник был готов к наступлению. Но он точно так же, как мы в начале, противник сейчас не оказался не готов к нашей обороне. Да? Собственно говоря, к которой вот приложили руку вот все эти люди, подразделения, группы, которые мы перечислили. Конечно же, мы назвали не всех, потому что, допустим, все мы не знаем или кого-то забыли назвать, да. Но тем не менее, вот этими усилиями удалось сейчас продержаться 4 месяца, да. И противник, конечно, хоть и будет сейчас пытаться провести какие-то еще контрнаступления, возможно, но, скорее всего, после каких-то крайних попыток, да, он перейдет в оборону, потому что те резервы, которые были у него подготовлены для наступательных действий, они уже, как говорится на военном языке, источились, да, сточились об нашу оборону. Поэтому вот, скажем так, такой наш подведение итогов, скажем так, за 4 месяца. Да, я думаю, что, скорее всего, судя по логике, скорее всего, возможно, где-то мы пойдем в наступление. То есть противник настолько понес потери, и пока он их не пополнил, в том числе и в технике, то, наверное, я так думаю, учитывая, что у нас есть резервы, возможно, где-то пойдем в наступление. Угу. Я так думаю. Посмотрим. Ну, я воздержусь, потому что у меня нет информации. И, ну, как говорят... У меня тоже ее нет. Это не инсайт. Ну, давай это... так. Знаешь, как каждое наступление, оно заканчивается и начинается контрнаступление другой стороны. Да? Вот мы сейчас видели о том, что значит, наш противник уже заканчивает, скажем так, да, наступательные действия, то, скорее всего, должно быть какое-то развитие событий, да, либо это будет позиционная война, либо кто-то будет наступать, либо не будет наступать, ну, мы посмотрим. Ну, вот этот отрезок, который был 4 месяца, да, вот мы, скажем так, подвели итоги, как что примерно происходило, на наш взгляд. Конечно же, другие эксперты, более, скажем так, статусные, чем мы, на каких-то телепрограммах, они могут считать по-другому, но мы, значит, обрисовали всю ситуацию с самого начала до этого наступления, так как мы ее видим. Да. Да, да. Ну что, тогда на сегодня хватит или пошутим? Хватит. А то сейчас скажут, а что, это была кислая цыпса, вы не смеялись. Надо, надо посмеяться, да. Да ну сколько можно смеяться, надо иногда побывать и серьезными. У нас серьезная программа. Все тогда, тогда до завтра. До завтра, друзья.